Как ей не повезло. Видимо, все мы действительно рождаемся с предопределенной судьбой. Хотя Бао Чай тяжело, она держится твердо, даже утешает меня. Поистине такие люди встречаются редко. Не предполагала я, что Бао Юю не дано ни крупинки счастья в нашем людском мире. Затем госпожа Ван задумалась над судьбой Сижень. Если бы дело касалось другой служанки, все было бы просто. Взрослую можно было бы выдать замуж, малую сделать служанкой Бао Чай. И только с Сижень я не знаю, как поступить. В это время в комнате было много людей, и госпожа Ван не могла высказать тревоживших ее дум. Она дожидалась вечера, намереваясь посоветоваться с тетушкой Сюэ наедине. В тот день тетушка Сюэ решила не возвращаться домой, так как боялась, что Бао Чай, оставшись одна, будет плакать, и поэтому осталась с дочерью, чтобы утешать ее. Бао Чай была умна и, думая о том, что случилось, рассуждала так. Бао Юй был странным с самого рождения. Так предопределила судьба в одной из его прежних жизней. Плакать и горевать бесполезно. Она поделилась своими соображениями с матерью. Тетушка Сюэ неожиданно для себя почувствовала успокоение в душе и, придя к госпоже Ван, рассказала ей о том, что говорила Бао Чай. Госпожа Ван только кивнула и со вздохом промолвила: «Если бы у меня не было добродетелей, мне бы не попалась такая замечательная невестка». Госпожа Ван снова расстроилась, а тетушке Сюэ пришлось ее утешать. После этого тетушка Сюэ сказала: «Я замечаю, что Сижень страшно похудела, тоскуя о Бао Юе. Если бы она была его законной женой, ей следовало бы оставаться вдовой. Но для наложницы это не обязательно. К тому же, хотя Сижень считалась наложницей Бао Юя, об этом не было объявлено открыто». «Я как раз о ней думала и хотела посоветоваться с вами», — произнесла госпожа Ван. «Домой она уехать не захочет, еще, пожалуй, покончит с собой. Оставить ее здесь тоже нельзя, муж не разрешит. Просто не знаю, что делать». «Я тоже думаю, что ваш муж не захочет ее здесь держать», — согласилась с ней тетушка Сюэ. «Да и он не знает, какое положение занимала Сижень и считает ее простой служанкой. Разве у него есть основания оставлять ее здесь? Придется вам, сестра, вызвать ее родных, приказать, чтобы они выбрали ей жениха и дать ей побольше приданого. Сижень молода, характер у нее покладистый. Служила она вам неплохо. Если вы поступите так, никто вас не упрекнет, что вы ее не отблагодарили. Я могу поговорить с Сижень и убедить ее не упрямиться. Пока не будем говорить ей, что мы собираемся вызвать ее родных. Когда они найдут кого-нибудь, мы разузнаем, кто он, как живет, и лишь после этого выдадим замуж». «Вы правы, сестра», — согласилась госпожа Ван. «Если бы мы предоставили это дело моему мужу, он не стал бы церемониться с девушкой, а это было бы равносильно тому, что погубить ее». «Конечно», — отвечала тетушка Сюэ, кивая в знак согласия. Они поговорили еще немного. Затем тетушка Сюэ попрощалась с госпожой Ван и отправилась к Бао Чай. Когда она пришла туда, ей бросилось в глаза заплаканное лицо Сижень. Тетушка Сюэ стала утешать ее, призвав на помощь все свое красноречие. Будучи скромной и застенчивой, Сижень не знала, что отвечать. На каждую фразу тетушки Сюэ она только поддакивала, а когда тетушка окончила, она сказала: «Я всего лишь служанка, а вы, госпожа, настолько добры ко мне, что даже утешаете».